Большую часть следующего дня Нортис отдыхал. Просто лежал на матрасе и бездумно смотрел в грязный потолок складского помещения, наспех превращенного в жилую комнату. Работали только терминал и броском. Первый отдал все ресурсы для программы поисковика, шерстящий городскую сеть и сохраняющую на жестком диске любую информацию, где упоминалось имя Бассери Сальвати. Броском занимался грубым перебором паролей. Изъятый у игольщика компьютерный хард оказался закодирован. Это уже было более чем странным. С чего обычному татуировщику предпринимать такие меры предосторожности? Чтобы защитить от нескромного взгляда альбома с татуировками? Или личную коллекцию непристойного видео? Если сначала Нортис хотел просто форматнуть хард и использовать его в своих целях, то теперь твердо решил докопаться до закрытой информации. Просто из предусмотрительности. В зависимости от важности информации сразу станет ясно, будут ли искать бесследно пропавшего Гиза. На плотной картонной коробке из-под пищевых рационов лежал разобранный до последнего винтика броском игольщика, чтобы было невозможно отследить нахождение устройства. Только тупые нарки попадаются на такой ерунде, сразу цепляя украденный или снятый с трупа броском себе на руку. Почти сразу попадают в лапы полиции и огребают по полной. На краю импровизированного стола бесформенная кучка деталей, оставшихся от татуировочной машинки игольщика. И почему-то Нортис совсем не оказался удивлен, когда обнаружил внутри протеза небольшую металлическую капсулу размером с первый сустав мизинца. Маячок. Капсула отправилась в канализацию, блуждать по трубам до первого фильтрационного модуля магнитного действия. Ближе к вечеру Нортис собирался наведаться в канализационный коллектор, где он оставил труп Гиза, и собрать обильную жатву. Большая часть финансов утекла на счет кладовщика Михаэля. Чтобы не помереть с голоду, срочно требовалось подзаработать деньжат. Да и рабочую статистику еще никто не отменял. Где-то в недрах муниципального сервера методично складируется и обрабатывается информация о качестве работы дератизатора четвертой категории вертинского Нортиса. Выводится кривая линия графика и общая оценка производительности. Если пропустить пару дней, то недалеко и до увольнения с занесением негативных отзывов в личную информацию. Этим городом правили не люди. Нет. В Астероид-Сити правила машинная бюрократия. Судьбы людей решали равнодушные компьютеры, не делающие скидок на состояние здоровья и возраст. Но пока Нортис спокойно лежал на тонком матрасе и не проявлял беспокойства. Еще слишком рано. Гиена выходит на охоту только с наступлением сумерек и никак не раньше. Нортис сомкнул веки и попытался заснуть. Но, как всегда, его мысли вернулись к событиям десятилетней давности. «Не скули!» Эти слова, произнесенные без малейших эмоций, заставили скулящего подонка мгновенно заткнуться. Гундося, обладатель лохматой черной шевелюры, прошепелявил. «Бас! Это падла мне нос сломала!» «Заткнись, Гикс! Просто заткнись!» Перешагнув через черноволосого подельника, обеими руками держащегося за сломанный нос, вперед выступил до этого молчащий подросток с застывшим и немигающим взглядом. Сузившиеся до крошечной точки зрачки были едва заметны на фоне налитых кровью глазных белков. Остановившись в двух шагах от старшего вертинского, парень качнулся с пяток на носок, достал из кармана дорогой куртки полный дозер и, не обращая ни на кого внимания, приложил его к шее. С легким шипением инъектор выплюнул в вену следующую дозу наркотиков. Отбросив опустевший дозер прочь, Бас перевел взгляд на лежащего у его ног Гикса и задумчиво произнес. «Да, зря ты его тронул, ботаник. В героя поиграть решил? Похоже, вы русские все на голову больные». «Послушайте, мы не хотим проблем». Старший Вертинский примирительно поднял перед собой ладони. «Просто уйдите, и мы забудем об этом досадном инциденте». «Ты похожа на всю голову больной», — вяло продолжил подросток, которого плотно накрыло наркотическим приливом, и он уже не сознавал, что повторяется. «Совсем отмороженный». «Как тебя зовут?» Отец все еще не оставлял надежды на мирный исход событий. «Познакомимся?» «Не», — лениво протянул Бас. «Перетопчешься». А вот с твоей помощницей можно и познакомиться. Что скажешь, крошка? Столпившиеся за спиной вожака подростки поддержали его слова согласным ревом, не сводя одурманенных наркотой глаз с испуганной женщины, чью красивую фигуру не мог скрыть даже мешковатый рабочий комбинезон.